It Big Lines. Сделай последний шаг. Глава 1. Я привыкла, что на загородных вечеринках возле дома паркуются грузовики с перепачканными в грязи колесами. Дорогие машины мне в таких местах не встречались, а вот на подъездной дорожке у этого дома их было не меньше 20. Чтобы никого не заблокировать, я припарковала 15-летний грузовичок Ford моей мамы подальше на траве. Папа не сказал мне, что планирует на сегодня вечеринку. По большому счету, вообще ничего не сказал. И на похоронах мамы не появился. Если бы у меня было где жить, я бы сюда не приехала. Чтобы оплатить счета за лечение мамы, пришлось продать небольшой дом, который нам оставила бабушка. И на тот момент у меня, кроме одежды, был только мамин грузовичок. Отец за все 3 года, что мама боролась с раком, ни разу нас не навестил. Так что мне было непросто ему позвонить, но пришлось, потому что теперь он вся моя семья. Я смотрела на трехэтажный дом на белом песке Розмари Бич во Флориде. Это был новый дом моего отца, его новая семья. Я должна была туда вписаться. Вдруг кто-то рывком распахнул дверь грузовичка. Я инстинктивно выхватила из-под сиденья 9-миллиметровый пистолет и, держа его двумя руками, направила ствол в лицо незнакомца. Это был парень с взлохмаченными каштановыми волосами, заправленными за уши. «Эй, потише!» Парень вытаращил глаза и поднял руки. «Я хотел сказать, что ты заехала не туда, но теперь, когда ты наставила на меня пушку, скажу все, что пожелаешь». Я приподняла бровь, но пистолет не опустила. «Кто этот парень?» Без стука распахивать дверь чужого грузовика не лучший способ поприветствовать его хозяина. «Нет, я не думаю, что заехала не туда. Это дом Абрахама Винна». Парень нервно сглотнул. «Плохо соображаю, когда мне в лоб целится. Милая, ты заставляешь меня нервничать. Не могла бы опустить пистолет, а то еще выстрелишь случайно». «Случайно? Так бывает? Этот тип начинает меня раздражать. Я тебя не знаю. Уже темно, я одна в незнакомом месте. Так что извини, но я не чувствую себя в безопасности. Можешь мне поверить, случайно я не выстрелю. Я умею обращаться с оружием. Очень хорошо умею». Судя по взгляду, он не поверил, а я, присмотревшись к нему получше, поняла, что он ничем не угрожает. Но я еще не была готова опустить пистолет. «Абрахам?» – переспросил парень и отрицательно покачал головой, но потом словно передумал и сказал. «Подожди-ка, Эйб, новый отчим Раша. Я встречался с ним, перед тем, как они с Джорджиной уехали в Париж». «Париж? Раш, а чем он?» Я ждала, что этот тип скажет что-нибудь еще, но он молчал и, как загипнотизированный, смотрел в дуло пистолета. Не отрывая от парня глаз, я опустила пистолет и, предварительно поставив на предохранитель, убрала под сиденье. Мне казалось, что после этого парень восстановит способность соображать и все нормально объяснит. «У тебя хоть есть разрешение на ношение оружия?» С сомнением в голосе поинтересовался он. Я была не в настроении обсуждать это, мне нужны были ответы совсем на другие вопросы. «Абрахам в Париже?» – уточнила я. Он знал, что я приеду в этот день. Мы разговаривали на прошлой неделе, сразу после того, как я продала дом. Парень кивнул и вроде бы расслабился. «Ты его знаешь?» – спросил он. «Не очень. С тех пор, как он бросил нас с мамой 5 лет назад, я видела его всего 2 раза. Я хорошо помню папу, который приходил посмотреть, как я играю в американский футбол, и жарил на гриле бургеры во время вечеринок с соседями. Помню папу, который был у меня до того дня, когда моя сестра-близнец погибла в аварии. За рулем был отец. В тот день он стал другим человеком. Этот человек, пока я ухаживала за больной мамой, не звонил и не интересовался, как у меня дела. Этого человека я не знала. Совсем не знала. Я Блэр, его дочь». Парень выпучил глаза, потом откинул голову и рассмеялся. «Что смешного я сказала?» Я ждала объяснений, но он только протянул руку и проговорил. «Пошли, Блэр, хочу тебя кое с кем познакомить. Ему это понравится». Я посмотрела на его руку и потянулась к своей сумочке. «У тебя и сумочка заряжена? Мне, наверное, стоит всех предупредить, чтобы тебя не злили». Веселые нотки в его голосе удержали меня от грубости. «Ты не постучал, вот я и испугалась. Ты всегда, когда пугаешься, сразу хватаешься за пистолет. Ну и девчонка, откуда сама? Большинство моих знакомых девчонок, когда пугаются, визжат или что-нибудь в этом роде». Большинству его знакомых девчонок не приходилось самим себя защищать последние 3 года. Я должна была позаботиться о маме, но обо мне не заботился никто. «Из Алабамы», — ответила я и, не обращая внимания на протянутую руку, самостоятельно выбралась из кабины. Свежий ветерок подул в лицо, и я сразу почувствовала соленый запах океана. Я никогда раньше не видела пляжа на берегу океана. Ну, во всяком случае, воочию. На фотографиях и в кино, конечно. Но запах был точь-в-точь таким, каким я его себе представляла. «Так, значит, то, что говорят о девчонках из Бамы, правда», — сказал парень. Я снова переключила внимание на него. «А чем это ты?» Парень просканировал взглядом мое тело и посмотрел мне в глаза. Его губы медленно растянулись в улыбке. Узкие джинсы, майка и пушка. Проклятие. Я прожил жизнь не в том штате. Я только закатила глаза и полезла в кузов. У меня один чемодан и несколько коробок. Их надо забросить в Гудвилл. «Давай помогу», — предложил парень. Он обошел меня и потянулся за вещами, которые мама приготовила для нашего с ней путешествия, но они так и пролежали в кладовке до ее смерти. Мама любила говорить о том, что когда-нибудь мы с ней поедем через всю страну, а потом на запад к океану. Но она заболела. Я встряхнулась и сосредоточилась на настоящем. «Спасибо, только я не помню, чтобы ты называл свое имя». Парень вытащил чемодан из кузова и повернулся ко мне. «Да, а может, просто забыла спросить, когда держала меня на мушке». Я вздохнула. «Что ж, с пистолетом, наверное, все-таки вышел перебор, но ведь этот парень же меня напугал. Я Грант, ну и друг Раша». «Друг Раша, опять это имя. Кто такой Раш?» Грант снова широко улыбнулся. «Ты не знаешь, кто такой Раш?» Ему явно было весело. «Я чертовски рад, что сегодня приехал». Грант кивнул в сторону дома. «Пойдем, я тебя представлю». Он повел меня к дому, и чем ближе мы подходили, тем громче звучала музыка. «Если там нет отца, кто тогда устроил вечеринку?» Я знала лишь то, что его новую жену зовут Джорджина. Вечеринку устроили ее дети. Сколько им лет? У нее же есть дети. Я точно не помнила. По телефону отец говорил как-то расплывчато. Он сказал, что мне понравится моя новая семья, но что это за семья, не сказал. «Значит, Раш живет здесь?» — спросила я. «Да, живет, то есть летом точно живет. Он кочует по своим домам в зависимости от сезона». «По своим домам? Ты ничего не знаешь о новой семье отца?» «Да, Блэр», — усмехнулся Грант. Грант был не в курсе. Я отрицательно покачала головой. «Тогда быстренько тебя проконсультирую, пока мы не вошли в царство безумия». Грант остановился на верхней ступеньке парадного крыльца. «Раш Финли, твой сводный брат. Он единственный ребенок Дина Финли, знаменитого барабанщика из Слыкер Демон. Его родители так и не поженились. Мать Раша в те времена была фанаткой из группы поддержки. Это его дом. Мамаша живет здесь, потому что он ей позволяет». Грант замолчал и снова посмотрел на дверь, которая в ту же секунду открылась. «Это все его друзья. Прямо передо мной стояла стройная рыжеватая блондинка в коротком ярко-синем платье и туфлях на таких высоченных каблуках, что если бы их надела я, то наверняка свернула бы себе шею. От меня не ускользнуло презрение в ее взгляде. С этим типом людей мне еще не приходилось общаться, но я точно знала, что моя одежда, купленная на распродажах, ей не по вкусу. В общем, либо ей не понравилось то, как я одета, либо по мне ползали вши. «О, а вот и Нанетта», — раздраженным голосом поприветствовал блондинку Грант. Блондинка перевела взгляд с меня на Гранта. «Кто это?» «Друг». «Нэн, не делай недовольное лицо, тебе это не идет», — бросил Грант, взял меня за руку и потянул внутрь. В доме было не так много людей, как я предполагала, глядя на него с улицы. Мы прошли по просторному холлу и дальше через арочную дверь в комнату, которая, как я тогда подумала, была гостиной. В любом случае, по площади это помещение было больше, чем весь мой дом, вернее, мой бывший дом. За распахнутыми стеклянными дверями от пола до потолка открывался великолепный вид на океан. Мне захотелось подойти поближе. «Сюда», — позвал Грант. Он не останавливался и подвел меня. «Куда?» «К бару. Может быть, в доме бар?» Я посмотрела на людей, мимо которых мы прошли. Они на секунду перестали разговаривать и тоже мельком оценили меня. Слишком уж я выделялась в этой компании. «Раш, познакомься с Блэр. Думаю, эта девочка к тебе. Я нашел ее у дома. Мне показалось, что она потерялась», — сказал Грант. А я отвернулась от любопытных, чтобы посмотреть, кто такой Раш. «О, а мой бог». Раш с бутылкой пива в руке сидел в расслабленной позе на белом диване. Он чуть подался вперед и произнес, лениво растягивая слова: «Неужели она миленькая, но слишком молодая. Это явно не моя девочка, но она точно по твою душу. Раз уж ее папочка на ближайшие несколько недель сбежал с твоей мамочкой в Париж, можно сказать, теперь она принадлежит тебе. Если хочешь, я с радостью предложу ей комнату в своем доме. Правда, только если она пообещает оставить свое смертоносное оружие в грузовике. Раш прищурился и посмотрел на меня уже внимательнее. Глаза у него были очень странные, я ни у кого таких не видела. Не темно-карие, но и не светло-карие, они были такого теплого цвета с тонкими серебряными нитями. Может, контактные линзы, это обстоятельство не делает ее моей девочкой, наконец сказал Раш и снова развалился на диване. Грант откашлялся и спросил, ты ведь это не всерьез? Раш, вместо того чтобы ответить, отпил пиво из бутылки с длинным горлышком и перевел взгляд на приятеля. Я увидела в его глазах предупреждение. Похоже, меня сейчас попросят покинуть дом. Дело принимало плохой оборот. У меня в кошельке было ровно $20, в баке практически не осталось бензина, а все ценные я уже продала. Когда я позвонила отцу и объяснила, что мне просто нужно где-то перекантоваться, пока не найду работу, чтобы самой снимать жилье, он сразу согласился, дал мне этот адрес и сказал, что будет рад, если я приеду и поживу с ним. Раш снова переключил внимание на меня. Он ждал моего хода. Что я должна была сказать? Его губы дрогнули в улыбке, и он мне подмигнул. У меня сегодня полон дом гостей, а моя кровать уже занята. Раш посмотрел на Гранта. Думаю, пока я не свяжусь с ее папочкой, будет лучше, если мы отпустим ее пожить в отеле. Отвращение, с которым он произнес с ее папочкой, не осталось незамеченным. Ему не нравился мой отец. Вообще-то, я не могла винить Раша за это. Отец пригласил меня в дом Раша. В дороге я потратила почти все деньги на бензин и еду. Почему я ему поверила? Я взялась за ручку чемодана, который все еще держал Грант, и сказала, он прав, мне лучше уйти. Это была плохая идея. Я потянула ручку чемодана на себя, и он неохотно ее отпустил. При мысли о том, что я вот-вот стану бездомной, слезы начали щипать мне глаза. Я не могла посмотреть ни на Гранта, ни на Раша. Так, глядя в пол, развернулась и пошла к выходу. Я слышала, как Грант спорит с Рашем, но мысленно отгородилась от них. Я совсем не хотела услышать, что этот красивый мужчина говорит обо мне. Я ему не понравилась. Это было ясно. Моего отца в этой семье не любили. Это тоже было очевидно. «Так быстро уходите?» – спросил кто-то сладким, как сироп, голосом. Я подняла голову и увидела довольную улыбку на лице девушки, которая встретилась нам у парадной двери. Она тоже не была рада меня здесь видеть. Почему я вызывала отвращение у всех этих людей? Я опустила голову и открыла дверь. Злобная сучка не должна видеть мои слезы. Выйдя из дома, я позволила себе расплакаться и пошла обратно к своему грузовичку. Если бы не чемодан, я бы, наверное, побежала. Мне надо было где-то укрыться. Мое место было в машине, а не в обществе надменных и самовлюбленных придурков. Я скучала по своему дому. Я скучала по маме. Дав волю слезам, я закрыла за собой дверь грузовичка. Глава 2. Я вытерла глаза и заставила себя успокоиться и дышать ровно. Мне нельзя было расклеиваться. Я не сломалась, когда держала маму за руку в последние минуты ее жизни. Не сломалась, когда мамин гроб опускали в холодную землю. Не сломалась после того, как продала дом и лишилась жилья. Я не собиралась сдаваться после всего этого, я собиралась идти дальше. У меня не было денег на номер в отеле, но был грузовичок. Я могла жить и в машине. Возникла только одна проблема – найти среди ночи безопасное место для стоянки. Розмари Бич, по ощущению, вполне безопасное место, но я не сомневалась в том, что мой старый Форд, где бы я его ни припарковала, обязательно привлечет к себе внимание, и копы постучат в окно еще до того, как я успею заснуть. Значит, надо потратить последние деньги на бензин и ехать в более населенное место, где мой грузовик остался бы незамеченным на любой стоянке. В большом городе можно припарковаться за каким-нибудь рестораном, а потом попробовать устроиться на работу. В случае успеха не нужно было бы тратиться на бензин, чтобы мотаться туда-сюда. Желудок урчанием напомнил, что я не ела с самого утра. Придется потратить пару долларов на еду, а потом молиться, чтобы утром подвернулась работа. Все будет в порядке. Перед тем, как завести грузовик и чуть сдать назад, я обернулась, на меня смотрели серебристые глаза. Я вскрикнула и только потом поняла, что это Раш. Что он делает здесь? Пришел убедиться, что я покинула его владение. У меня нет никакого желания с ним разговаривать. Я уже хотела отвернуться, но тут он приподнял бровь. Что бы это значило? И знаете, мне вообще это было неинтересно. Пусть он и выглядел при этом сексуально. Я повернула ключ зажигания, но вместо урчания двигателя услышала только один щелчок. А нет, только не сейчас. Пожалуйста, только не сейчас. Я поворачивала ключ и молилась, чтобы все получилось. Датчик топлива был сломан, но я, зная об этом, следила за пробегом. Бензин еще должен был остаться, у меня в запасе есть несколько миль. Уверена в этом. Я ударила ладонью по рулю и пару раз выругала машину, но это не помогло. Я застряла. Теперь Раш вызовет полицию. Он так хотел, чтобы я убралась с его земли, что даже решил лично в этом убедиться. Я не могу уехать, означает ли это, что он сдаст меня копам? Или того хуже, вызовет эвакуатор? Если он это сделает, у меня не хватит денег, чтобы выкупить грузовик. Правда, в тюрьме есть постель и еда. От волнения у меня сжалось горло, но я решила надеяться на лучшее и открыла дверь. Проблемы? Поинтересовался Раш. Я была готова закричать от бессилия, но сумела сдержаться и кивнула в ответ. Бензин кончился. Раш вздохнул. Я решила, что лучше молча ждать, какой он вынесет приговор. Умолять можно и после. Сколько тебе лет? Что? Ему действительно интересно, сколько мне лет. Я торчу на его подъездной дорожке. Он хочет, чтобы я уехала, и при этом интересуется моим возрастом. Очень странный парень. 19. Правда, я изо всех сил старалась не злиться, надо было, чтобы он проявил сочувствие, поэтому не стала ехидничать и улыбнулась. Да, правда, Раш тоже улыбнулся и пожал плечами. Извини, просто ты выглядишь моложе. Он замолчал и оглядел меня с головы до ног. Я вдруг почувствовала, что краснею. Беру свои слова обратно, продолжил он. Тело у тебя точно на 19, а вот лицо слишком свежее и юное. Ты что, не пользуешься косметикой? Это вопрос, что у него на уме. Я хотела знать, чего мне ждать, а не беседовать на тему косметика слишком дорогое для меня удовольствие. К тому же Кейн, мой бывший парень и теперешний лучший друг, всегда говорил, что мне не надо ничего добавлять к своей внешности. Что бы это ни значило, косметикой я не пользовалась. У меня кончился бензин. В кармане всего $20. Отец сбежал, после того как пообещал, что поможет мне снова встать на ноги. Поверь, он последний человек, которого я хотела бы просить о помощи. И да, я не пользуюсь косметикой. У меня есть проблемы поважнее, чем забота о собственной внешности. Что теперь? Ты вызовешь полицию или эвакуатор? Если у меня есть выбор, я предпочла бы полицию. Это было глупо. Он достал меня своими вопросами, и я не смогла сдержаться. В результате моей тирады у него могла появиться гениальная идея. Вызвать эвакуатор. Просто замечательно. Раш, склонив голову, внимательно меня разглядывал. Его молчание угнетало. Я выдала слишком много информации этому парню, и если бы он захотел, то мог бы значительно усложнить мою жизнь. Мне не нравится твой отец, и, судя по твоему тону, тебе он тоже не нравится, задумчиво произнес Раш. В доме есть одна свободная комната. Она будет пустовать, пока не вернется моя мать. Если мама у меня не живет, я не пользуюсь услугами ее горничной. Миссис Генриетта, когда мама на отдыхе, приходит убираться один раз в неделю. Можешь остановиться в ее комнате под лестницей. Комната маленькая, но кровать там есть. Он предложил мне остановиться в его доме. Я готова была расплакаться. Но поплакать можно будет и позже, ночью. Меня не посадят в тюрьму. Слава богу, кроме грузовика, мне ночевать негде. Так что любая комната будет мне в самый раз. Спасибо тебе. Раш нахмурился, но через секунду на его лице снова появилась беспечная улыбка. «Где твой чемодан?» – спросил он. Я закрыла дверь кабины и подошла к кузову, чтобы достать чемодан, но не успела. Раш уже был рядом, я чувствовала восхитительный запах его тела. Не оборачиваясь, я замерла на месте, а он схватил мой чемодан и вытащил его из кузова. Я повернулась и посмотрела ему в лицо. «Я в состоянии донести твой багаж», — сказал он и подмигнул. «Не такой уж я хам. Еще раз спасибо», — запинаясь, промямлила я, а сама не могла оторвать от него глаз. У него были скульптурные черты лица и неправдоподобно красивые глаза, ресницы густые и черные, как будто подведенные. Это было несправедливо. У меня ресницы светлые. Я бы что угодно отдала за такие, как у него. «О, здорово, ты ее остановил. Я дал тебе 5 минут». и вот вышел посмотреть, выставил ты ее или нет. Я узнала голос Гранта, он привел меня в чувство, и я была благодарна ему за это. До этого я пялилась на Раша, как последняя идиотка. Было бы неудивительно, если бы он снова предложил мне собирать вещи. Она поживет в комнате Генриетты, пока я не свяжусь с ее отцом, раздраженно сказал Раш, обошел меня и передал чемодан Гранту. Вот, держи, проводишь ее в комнату. Меня уже заждались, и он, даже не взглянув на меня, пошел к дому. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не смотреть вслед, особенно потому, что его зад в обтягивающих джинсах притягивал мой взгляд, как магнит. Раш был не тем парнем, которым я могла позволить себе увлечься. Грант покачал головой и посмотрел на меня. У этого сукина сына настроение как качели. С этим трудно было не согласиться. Тебе не обязательно снова тащить мои вещи в дом. Я потянулась за чемоданом. Грант отвел мою руку в сторону. Так случилось, что я здесь на правах брата. К тому же у меня есть две очень сильных, не говоря уже о том, что очень красивых, руки, так что я не позволю тебе самой таскать тяжести. Я улыбнулась бы, если бы не одно слово, проскочившее в его шутливой фразе. «Брата?» – переспросила я. Грант улыбнулся, но глаза у него не были веселыми. «Кажется, я забыл упомянуть, что я сын второго мужа Джарджины. Она вышла замуж за моего отца, когда мне было 3, а Рашу – 4. Мы жили вместе, пока мне не исполнилось 15. В ту пору мы с Рашем считались братьями. Развод моего отца с его мамой ничего для нас не изменил. Мы ходили в одну и ту же школу и даже состояли в одном студенческом братстве. Так, понятно, этого я не ожидала. А сколько мужей было у Джарджины?» Грант безрадостно усмехнулся и зашагал к дому. «Твой отец, муж номер 4», — ответил он на ходу. «Мой отец, идиот. Судя по тому, что я услышала, эта женщина меняла мужей, как перчатки. Когда она решит, что пришла пора 5-го, мы во второй раз поднялись на крыльцо и вошли в дом. Грант, пока мы шли к кухне, не сказал ни слова. Обстановка в кухне напомнила мне картинки из дизайнерских журналов. Массивные столешницы из черного мрамора и всякие хитрые агрегаты. Потом Грант открыл дверь, которая, как мне показалось, вела в кладовую. Я немного замешкалась, а затем двинулась следом. Грант миновал кладовую и открыл еще одну дверь. Он втиснулся в крохотную комнатушку и поставил чемодан на пол. Я проследовала за Грантом и быстро обошла кругом двуспальную кровать, которую от двери отделяли всего несколько дюймов. Было очевидно, что мы находимся под лестницей. Маленькая тумбочка еле-еле вмещалась между кроватью и стенкой. Кроме этих предметов мебели, в комнате больше ничего не было. Даже не представляю, где ты будешь держать свои вещи. Слишком уж маленькая комнатка. Признаюсь, я здесь никогда не был. Грант покачал головой и вздохнул. Послушай, если хочешь, можешь пожить в моей квартире. У меня хотя бы найдется спальня, по которой ты сможешь передвигаться. Каким бы милым ни был Грант, я не собиралась принимать его предложение. Ни к чему ему незваная гостья. А в комнате под лестницей я могла жить так, что меня никто в доме и не заметил бы. Можно было заниматься уборкой в перерывах между поисками работы. Я подумала о том, что Раш, наверное, разрешит мне пожить в этой маленькой комнатке, пока я не скоплю достаточно денег, чтобы снимать жилье. Меня не пугала перспектива жить в тесноте. Завтра найду продуктовый магазин. На арахисовом масле и хлебе можно протянуть неделю или даже больше. «Все отлично», — сказала я. «Здесь я никому не помешаю. И потом, завтра Раш позвонит моему отцу и узнает, когда он думает возвращаться. Может, у моего отца есть какой-то план, не знаю. Но все равно большое спасибо за приглашение. Я это ценю, правда». Грант еще раз оглядел комнату. Вид у него был недовольный, а мне нравилось, что ему не нравится эта комната. «Не хочу оставлять тебя здесь. Это как-то неправильно», — заявил Грант, и я услышала в его голосе просительную интонацию. «Комната замечательная. Здесь намного лучше, чем в грузовике». «В грузовике?» Грант нахмурился. «Ты собиралась ночевать в грузовике?» «Да, собиралась. А здесь у меня хоть появится время подумать о том, что делать дальше». Грант провел пятерней по взлохмаченным волосам и спросил. «Можешь кое-что пообещать? Я не любительница давать обещания. Мне хорошо известно, что их очень легко нарушают». Я пожала плечами. Это был лучший вариант ответа. «Если Раш заставит тебя уехать, ты мне позвонишь». Я хотела было согласиться, но тут вспомнила, что у меня нет его номера. «Дай сотовый, я забью тебе свой номер», — предложил Грант. «У меня нет телефона». «Вот так», честный и просто душераздирающий ответ. Грант даже рот разинул от удивления. «У тебя нет сотового, теперь понятно, почему ты таскаешь с собой этот чертов пистолет». Он достал из кармана какой-то похожий на квитанцию листок. «А ручка у тебя есть?» Я нашла в сумочке ручку и передала Гранту. Он быстро нацарапал свой номер и вернул мне ручку вместе с квитанцией. «Если что, звони, я серьезно». Я не собиралась звонить Гранту, но все равно это было мило с его стороны. Я кивнула. Кивок не обещание. «Надеюсь, ты здесь хорошо выспишься», сказал Грант и еще раз с озабоченным видом оглядел комнату. «Высплюсь отлично», уверенно ответила я. Грант кивнул, вышел и закрыл за собой дверь. Я подождала, пока он закроет за собой и дверь в кладовую, а потом села на кровать рядом со своим чемоданом. Все складывалось хорошо. Я должна была справиться. Глава 3. В комнате под лестницей окон, естественно, не было, но я поняла, что солнце уже давно взошло. 8 часов за рулем вымотали меня, но топот на лестнице долго не давал заснуть. Я потянулась, села и щелкнула выключателем на стене. Маленькая лампочка осветила комнату, и я вытащила чемодан из-под кровати. Надо было принять душ, а еще хотелось в туалет. Я надеялась, что все уже спят, и я смогу незаметно воспользоваться ванной. Грант накануне не показал мне, где в доме санитарные удобства. Мне выделили только комнату под лестницей, но не выгонит же меня из-за того, что я минутку постояла под душем. Я схватила чистые трусики, черные шорты и белый топик. Если повезет, я успею помыться до того, как Раш проснется и спустится вниз. В кладовой на полках было столько продуктов, что их все невозможно было съесть и за год. Я осторожно открыла дверь и вышла в кухню. Свет был выключен, хотя солнечного света, который проникал через большие окна с видом на океан, было более чем достаточно. Если бы мне так сильно не хотелось в туалет, я бы обязательно остановилась, чтобы полюбоваться океаном, но физиология заставила пойти дальше. В доме было тихо. Повсюду расставлены пустые бутылки и бокалы, тарелки с остатками еды, и еще валялись разные предметы одежды. Неплохо было бы прибраться. Если доказать, что я могу быть полезной, хозяин может разрешить мне остаться подольше, пока я не найду работу или даже пока не начну получать зарплату. Я тихонько открыла первую попавшуюся на моем пути дверь. Была опасность, что это спальня, но оказалось, что это гардероб. Я закрыла дверь и пошла по коридору в сторону лестницы. Если все ванные связаны со спальнями, мне конец. Но ведь должна же быть душевая для тех, кто весь день провел на пляже и хочет просто обмыться. И Генриетта тоже не могла обойтись без душа и туалета. Я пошла обратно через кухню к стеклянным дверям, которые были открыты накануне вечером. Оглядевшись у дверей, я заметила лестницу, которая вела вниз, и решила спуститься. Внизу две двери. Я открыла одну и увидела спасательные жилеты, доски для серфинга и плоскодонки. Открыла вторую и бинго. Чудесная комната. У одной стены унитаз, у противоположной – душевая кабина. Рядом с душевой кабиной скамеечка с шампунем, кондиционером, мылом, мочалкой и полотенцем. Как удобно. Помывшись и одевшись, я повесила полотенце на вешалку в душевой кабинке. Судя по всему, этой комнатой пользовались нечасто, а значит, можно пользоваться ей неделю, а в выходные постирать после себя полотенце. Конечно, если мне разрешат пожить здесь неделю. Я закрыла за собой дверь и пошла обратно наверх. Запах океана – это прекрасно. Поднявшись по лестнице, я встала у перила и стала смотреть, как волны накатывают на белый песок. Лучше этого в своей жизни я ничего не видела. Мы с мамой часто говорили о том, как когда-нибудь будем любоваться океаном. Мама видела океан, когда была маленькой, ее воспоминания об этом были не слишком яркими, но я слушала их всю мою жизнь. Зимой, когда было холодно, мы садились у камина и строили планы, как поедем на побережье. Наши планы так и остались планами. Сначала мама не могла себе позволить такое путешествие, а потом она заболела, но мы все равно продолжали строить планы. Это помогало нам мечтать о будущем. И вот я здесь, стою и смотрю на волны, которые мы мечтали увидеть. Конечно, это не то сказочное путешествие, которое мы планировали с мамой, но я переживаю его за нас двоих. Этот вид никогда не надоест. Я вздрогнула и обернулась. Раш, он стоял, прислонившись к косяку открытой двери, без рубашки. О господи, если у меня и были слова, они застряли в горле. Грудь Кейна, единственная голая грудь парня, которую я видела в жизни. Это было до того, как заболела мама. Тогда я могла ходить на свидания и весело проводить время. Грудь 16-летнего Кейна было не сравнить с широкой грудной клеткой Раша. И у Раша был реальный пресс с кубиками. В руке Раш держал чашку с кофе. «Нравится тебе вид?» – спросил он. Я услышала насмешку в его голосе, заморгала как дурочка, посмотрела выше и увидела, что его губы скривила усмешка. «Лучше и быть не может». Он поймал меня на том, что я смотрю на него с вожделением. «Не позволяй мне мешать тебе. Я бы сам никому не позволил», — сказал Раш и отпил кофе из чашки. Я почувствовала, как вспыхнуло лицо, оно, точно, стало трех оттенков красного. Я отвернулась и уставилась на океан. Попало так попало. А ведь я хотела, чтобы этот парень позволил мне остаться в своем доме на некоторое время. Пускать слюни не лучшие, что можно сделать для достижения этой цели. Тихий смешок у меня за спиной был лишним тому доказательством. Раш смеялся надо мной. «Чудесно! А, вот ты где! Проснулась и не нашла тебя в постели!» – проворковал женский голос. Любопытство взяло верх, и я обернулась. Девушка, на которой из одежды были только трусики и бюстгальтер, прижалась к Рашу и провела пальчиком с розовым ногтем по его груди. Я не винила ее за то, что ей хотелось потрогать грудь Раша. «Мне и самой очень этого хотелось. Тебе пора», — сказал Раш и отвел ее руку от своей груди. Он отступил от девушки на шаг и показал ей в сторону парадной двери. «Что?» — переспросила она. Судя по лицу девушки, она такого не ожидала. «Крошка, ты получила то, зачем сюда пришла. Ты хотела, чтобы я тебя трахнул. Я тебя трахнул. На этом все». Меня поразило равнодушие в голосе Раша. Даже не верилось, что он говорит серьезно. «Ты что, издеваешься?» Возмутилась девушка и топнула ногой. Раш покачал головой и отпил кофе из чашки. «Ты не можешь так поступить со мной. Ночь была великолепной, сам знаешь». Девушка потянулась к Рашу, но он быстро отдернул руку. «Вчера, когда ты пришла ко мне и начала умолять и раздеваться, я предупредил, что это будет секс на одну ночь, и ничего больше». Я снова посмотрела на девушку. Лицо у нее скривилось от злости. Она открыла рот, чтобы что-то ответить, и сразу закрыла. Потом еще раз топнула ногой и ушла в дом. Я не могла поверить, что все это было на самом деле. Неужели так ведут себя люди их круга? Опыт отношений у меня был только с Кейном. Мы ни разу не спали вместе, но он был нежным и заботливым. Раш повел себя с этой девушкой грубо и жестоко. «Ну, как тебе спалось?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Раш. Я оторвала взгляд от дверей, через которые ушла девушка, и внимательно посмотрела на Раша, что заставило девушку переспать с парнем, который предупредил ее, что это будет только секс, и ничего больше. Конечно, у него было тело, которому позавидовали бы модели, рекламирующие мужское нижнее белье, и все-таки, он был таким жестоким. «Ты часто так поступаешь?» Не удержавшись, спросила я. Раш удивленно приподнял бровь. «Как, так, спрашиваю у людей, как им спалось?» Он знал, о чем я, но предпочел уйти от ответа. «Это было не мое дело. Если я хочу, чтобы он разрешил мне остаться, то должна держаться в стороне». Читать Рашу нотации было глупо. «Спишь с девушками, а потом выбрасываешь их, как мусор». Ляпнула я и сама испугалась. «Что я делаю? Я хочу, чтобы он меня выгнал». Раш поставил чашку на стол и сел. Он откинулся на спинку стула и вытянул длинные ноги. Потом поднял голову и посмотрел на меня. «А ты всегда суешь нос не в свое дело?» Я хотела на него разозлиться, но не смогла. Он был прав. Кто я такая, чтобы читать ему мораль? Я его совсем не знала. «Нет, обычно не лезу. Извини», — сказала я и поспешила скрыться в доме. Мне нужна была комната под лестницей еще как минимум 2 недели. Я могла бы, пока не найду работу, прибираться в доме, лишь бы Раш не устраивал вечеринки каждый день. Но даже если бы и устраивал, я бы не стала жаловаться и, кто знает, может, постепенно приучилась бы засыпать при любом шуме. «Тебе не обязательно это делать. Завтра приедет Генриетта». Я бросила собранные бутылки в мусор и только потом посмотрела на Раша. Он стоял в дверях и наблюдал за мной. «У меня уже есть домработница», — с ухмылкой произнес Раш. «Я не намерен нанимать еще одну, если ты для этого стараешься». Я замотала головой. «Нет, я знаю. Просто хотела помочь. Ты же разрешил переночевать в твоем доме». Раш прошел в кухню и встал у стойки, скрестив руки на груди. «Кстати об этом. Нам надо поговорить. Вот черт, началось. Одна ночь, все, что мне перепало в этом доме». «Хорошо», — сказала я. Раш нахмурился и мое сердце забилось чаще. Я приготовилась услышать худшее. «Мне не нравится твой отец, он иждивенец. Моя мать всегда таких подбирает, у нее на это талант. Но я думаю, ты и так знаешь об этих качествах своего отца. Поэтому мне любопытно, почему ты обратилась к нему за помощью, хотя знала, что он за человек. Я хотела сказать Рашу, что это его не касается. Вот только мне нужна была его помощь, и, значит, это его касалось. Было бы странно, если бы он позволил мне ночевать в своем доме и при этом ни о чем не спрашивал. Он имел полное право знать, почему мне помогает. Но я не хотела, чтобы обо мне он думал, будто я иждивенка. Моя мама недавно умерла, у нее был рак, 3 года боролась. У нас был только дом, который остался от бабушки. Пришлось продать, чтобы оплатить счета за лекарства. Отец ушел от нас 5 лет назад, с тех пор я его не видела. Но у меня, кроме него, нет родных, и некого просить о помощи. Мне нужно где-то пожить, пока не найду работу и не заработаю какие-то деньги, чтобы снять квартиру. Я не собиралась здесь задерживаться. Я знаю, что отец этого не захочет. Я безрадостно усмехнулась, хотя я не ожидала, что он сбежит еще до моего приезда. Раш, не отрываясь, смотрел на меня. Раньше я никому не рассказывала об этих обстоятельствах моей жизни. Я рассказывала Кейну о том, как страдала, когда ушел отец. Потеря сестры и отца была для нас с мамой тяжелым испытанием. Но Кейну нужно было больше, чем я могла ему дать. Мне надо было ухаживать за больной мамой. В общем, я была камнем у него на шее. Поэтому решила отпустить Кейна, чтобы он мог веселиться и встречаться с другими девчонками. Мы остались друзьями, а я поняла, что чувства, которые испытывала к Кейну, были не любовью, а детским увлечением. «Сочувствую, что так случилось с твоей мамой», — помолчав, сказал Раш. «Это, наверное, было тяжело. Ты сказала, что она болела 3 года. Значит, с тех пор, как тебе было 16, я не знала, что ответить, поэтому просто кивнула. Мне не нужна была жалость Раша. Мне нужна была комната в его доме, место, где переночевать. Ты планируешь найти работу и снимать квартиру. Это был не вопрос. Раш повторял то, что я ему сказала, поэтому я не стала ничего говорить. Комната под лестницей твоя на месяц. За это время ты успеешь найти работу и квартиру. Дестин отсюда недалеко, там жить дешевле. Если наши родители вернутся раньше, надеюсь, твой отец сможет тебе как-нибудь помочь. Спасибо, облегченно выдохнула я. Раш посмотрел на дверь в кладовую, за которой была моя комнатка, потом снова на меня. У меня дела, удачи в поисках работы. Он оттолкнулся от столешницы и вышел из кухни. И хотя в баке грузовика не было бензина, но у меня было место, где ночевать, и еще $20. Я быстро пошла в свою комнату за сумочкой и ключами, подстегиваемая необходимостью как можно скорее найти работу. Глава 4. Под стеклоочистителем на лобовом стекле я нашла записку. Бак полный. Грант. Грант заправил мой грузовик, у меня вдруг потеплело на душе. Это было так мило с его стороны. Но слово «иждивенец» еще звучало в ушах, и я решила, что при первой же возможности расплачусь. Не хочу, чтобы меня считали нахлебницей. Я залезла в кабину и легко выехала задом на подъездную дорожку. Там все еще стояли машины, но их было не так много, как прошлой ночью. Интересно, сколько народу осталось ночевать. Они всегда здесь будут. Утром я, кроме Раша и девушки, которую он выставил, никого не видела. Раш был не самым обходительным молодым человеком, но он, надо отдать ему должное, был справедлив, а еще чертовски привлекателен, и мне надо было только научиться не замечать этого. Я не думала, что он будет постоянно возле меня крутиться, так что не замечать его сексуальность представлялась достаточно легкой задачей. Я решила поискать работу в Розмари. Работая в этом районе, я могла сэкономить на бензине и, следовательно, быстрее съехала бы из дома Раша. В местной газете я нашла несколько объявлений о вакансиях и обвела их кружком. В 2 ресторанах требовались официантки, я заглянула к ним и оставила свое резюме. У меня было ощущение, что мне перезвонят из одного, а может, из 2 сразу, но я не была уверена в том, что хочу там работать. Конечно, я бы не стала отказываться, если бы не было других вариантов. Просто мне показалось, что чаевые в этих ресторанах не очень, а на такой работе без чаевых не обойтись. Еще я зашла в местную аптеку, где требовался приемщик заказов, но вакансия уже была занята. Потом заглянула в офис педиатра, чтобы подать заявление на место администратора, но там требовался опыт работы, а опыта у меня никакого не было. Оставалось еще одно обведенное объявление. Я откладывала его до последнего, потому что считала, что зацепиться там будет труднее всего. В местный загородный клуб требовался обслуживающий персонал. Там платили $7 в час плюс чаевые, которые явно были немаленькими. Эта работа дала бы мне свободу быстрее всех других. Еще одно преимущество – медицинская страховка, а это очень важно. В объявлении говорилось, что соискатель должен явиться в офисное здание за площадкой для гольфа. Я проехала в соответствии с инструкцией и припарковала свой грузовичок за навороченным Volvo. Там я посмотрелась в зеркало заднего вида. В аптеке я купила тушь, чуть подкрасив ресницы, чтобы придать себе более взрослый вид. Я провела рукой по своим бесцветным волосам и быстренько помолилась о том, чтобы мне досталась эта работа. Когда я вернулась домой за сумочкой, я переоделась. Мне показалось, что летний сарафан поможет получить работу в клубе вернее, чем шорты и майка. Раш сказал, что я слишком молодо выгляжу, а я хотела выглядеть старше. Туши и сарафан должны были помочь мне в этом деле. Грузовик я закрывать не стала. Там, где большинство припаркованных машин стоили больше 60 тысяч, его вряд ли могли угнать. Офисное здание было всего в нескольких шагах. Сделав глубокий вдох, я открыла дверь и вошла внутрь. Изящная шатенка с короткой стрижкой и в очках в металлической оправе шагала через приемную к одному из офисов, но, увидев меня, остановилась и спросила командным голосом: «Ты пришла по поводу работы?» «Да, мэм», кивнула я. «Хочу поступить в обслуживающий персонал». Женщина сдержанно улыбнулась. «Хорошо, выглядишь привлекательно. С таким личиком, как у тебя, можно рассчитывать на то, что члены клуба не станут обращать внимание на незначительные промашки. Умеешь водить гольф-карты и открывать пивные бутылки?» Я снова кивнула. «Ты принята. Мне прямо сейчас нужен человек на площадке. Иди за мной, мы тебя переоденем в униформу». Я не стала спорить. Шатенка резко развернулась и направилась к одной из комнат. Я за ней. Эта женщина была человеком дела. Она открыла дверь и вошла в комнату. «Шорты у тебя третьего размера, верх будешь носить меньше своего обычного размера. Мужчины любят майки в обтяжку и большую грудь. Что ж, посмотрим». Она говорила про мою грудь. Я такого не ожидала. Шатенка сняла с вешалки пару белых шорт и передала их мне. Потом выбрала бледно-голубую рубашку пола и тоже передала мне. Она все делала быстро и четко. Маленький размер, то, что надо. У нас элитный клуб, но при этом наши мужчины любят, чтобы их обслуживали привлекательные девушки. Поэтому мы подаем им девушек в белых шортах и обтягивающих пола. По поводу бумаг не беспокойся. В конце дня все оформим. Неделю поработаешь на площадке. Если справишься, подумаем о том, чтобы перевести тебя в ресторан. Там у нас тоже штат неполный. Такое личико, как у тебя, найти непросто. А теперь переодевайся, я тебя подожду и отведу к тележке с напитками. Спустя 2 часа я дважды дошла до 18-й лунки и распродала все напитки. Игроки интересовались, новенькая ли я, и восхищались моей работой. Но я не дурочка, я видела, какие плотоядные взгляды бросали в мою сторону эти пожилые мужчины. Слава богу, кажется, никто из них не собирался переступать черту. Шатенка все-таки представилась, когда отвела меня к тележке с напитками, после чего сразу послала на площадку. Ее звали Дарлалаури. Она занималась персоналом клуба, еще ее можно было бы назвать ураганом или вихрем. Дарла сказала, что я должна вернуться с площадки через 4 часа или когда закончатся напитки, в зависимости от того, что случится раньше. Напитки закончились через 2 часа. Я зашла в офисное здание, и Дарла выглянула из кабинета. «Уже вернулась?» – спросила она, вышла в приемную и подбоченилась. «Да, мэм, у меня закончились напитки». Дарла удивленно приподняла брови. «Все?» «Да, все», – ответила я. На суровом лице Дарлы мелькнула улыбка, и она позволила себе сухой смешок. «Черт меня подери, я знала, что ты им понравишься. Эти сексуально озабоченные мужики купят что угодно, лишь бы ты подольше постояла рядом с ними». Я не была уверена в том, что это так. День был жаркий, и каждый раз, когда я останавливалась возле лунки, было видно, что игроки испытывают облегчение. «Идем, я покажу, где ты будешь пополнять запасы. Игроков обслуживаем до заката. Потом ты вернешься сюда, и мы тебя оформим». Я отсутствовала весь день и к дому Раши вернулась, когда уже стемнело. На подъездной дорожке было пусто. Гараж на три машины стоял закрытым. Рядом был припаркован дорогой красный кабриолет. К Рашу еще могли подъехать гости, и я, чтобы мой грузовичок никому не помешал, отогнала его подальше. Я очень устала, мне ничего не хотелось, только добраться до постели и заснуть. Возле парадной двери я остановилась. Постучать или просто войти? Раш сказал, что я могу остаться в его доме на месяц, то есть не предполагалось, что каждый раз, возвращаясь, я должна стучаться. Я повернула ручку и вошла. В холле было пусто и чисто. Кто-то уже прибрался. Мраморный пол буквально сиял. В гостиной был включен телевизор, но больше никаких звуков я не услышала. Меня ждала моя постель, и я прошла в кухню. Конечно, надо было принять душ, но я так и не договорилась с Рашем о том, где мыться, а беспокоить его не хотелось. Я решила, что, когда проснусь, воспользуюсь тем же душем, что и утром. Когда я вошла в кухню, мой нос приятно защекотал запах чеснока и сыра, так что в желудке заурчало. По дороге домой я купила возле станции техобслуживания пакетик с арахисовыми крекерами и небольшую коробку молока. За день я хорошо заработала на чаевых, но надо было экономить, и я не собиралась тратить все деньги на еду. На плите стояла кастрюля, закрытая крышкой, а на столешнице открытая бутылка вина и рядом с ней две тарелки с очень аппетитными остатками пасты. У Раша был гость. В кухню снаружи донесся громкий стон. Я подошла к окну, и в ту же секунду луна осветила голый зад Раша. Я замерла на месте. Зад был очень красивый, очень-очень, хотя я раньше никогда не видела голого мужского зада. Я перевела взгляд на спину Раша и, к своему удивлению, увидела, что она покрыта татуировками. Разглядеть, что это за татуировки, было сложно. Луна светила бледно, а Раш двигался. Его бедра двигались взад-вперед. Я заметила, что он прижимает к бокам две длинные женские ноги. Стоны стали громче, Раш задвигался быстрее. Я прикрыла рот рукой и отступила на шаг. Раш занимался сексом на веранде. Я не могла оторваться от этой картины. Раш схватил ноги той, с кем занимался сексом, и раздвинул их еще шире. Громкий крик заставил меня подпрыгнуть на месте. Две руки обхватили Раша за спину, и длинные ногти впились в татуировки на его загорелой коже. Я не должна на это смотреть. Встряхнув головой, чтобы прочистить мозги, я поспешила в свою комнатку. Не стоит думать о Раше в этом плане. Достаточно того, что он сексуален. Но когда я увидела, как он занимается сексом, мое сердце выкинуло странный фокус. Я совсем не хотела быть одной из тех девушек, с которыми он спит, а потом выставляет из дома. Но когда я смотрела на его голое тело и слышала, как партнерша стонет от наслаждения, то почувствовала легкий укол ревности. Я такого еще не испытывала. Быть девственницей в 19 – мало радости. Кейн признавался мне в любви, но ему нужна была девушка, которая легко может улизнуть ночью из дому и не волнуется постоянно из-за больной мамы. Кейну нужен был нормальный сексуальный опыт старшеклассника. Я не могла дать ему это и потому отпустила, хотя очень в нем нуждалась. Когда я уезжала, он умолял меня остаться. Клялся в любви, говорил, что всегда думает только обо мне, что все девчонки, с которыми он был, жалкая замена меня. Я ему не поверила. Я столько ночей засыпала в слезах совсем одна. Мне нужен был человек, который обнимет меня и утешит, но Кейна рядом не было. Он не понимал, что такое любовь. Я закрыла дверь в комнату и рухнула на кровать. Я даже покрывало откидывать не стала. Мне надо было выспаться. Моя новая работа начиналась в 9 утра. Я улыбнулась про себя, потому что была благодарна за то, что у меня есть постель и работа. Глава 5. Дарла не хотела, чтобы я завязывала хвост. Ей казалось, что мужчинам больше нравятся девушки с распущенными волосами. К несчастью, день выдался жарким, солнце палило немилосердно. Я достала из холодильника кубик льда, провела по шее и позволила ему соскользнуть под рубашку. Уже третий раз за день я подъезжала к 15-й лунке. Когда утром я вышла из своей комнаты, в доме все еще спали. На барной стойке так и стояли тарелки с остатками пасты. Я выбросила в мусор объедки из тарелок и кастрюли. Это было грустно. Вечером они так аппетитно пахли. Потом я выбросила пустые бутылки из-под вина и принесла в кухню бокалы со столика на веранде, той самой, где накануне Раш занимался сексом с какой-то особой. Кастрюлю, тарелки и бокалы я загрузила в посудомоечную машину, после чего протерла стойку и плиту. Конечно, я не рассчитывала, что Раш это заметит, просто, Прибравшись, я чувствовала себя не такой уж нахлебницей в его доме. Я подъехала к группе игроков у 15-й лунки. Это были молодые люди. Я уже обслуживала их возле 3-й лунки. Они покупали много напитков и оставляли щедрые чаевые, поэтому я мирилась с их попытками флиртовать со мной. Я не дурочкой понимала, что никто из них не собирается приглашать на свидание девушку с гольф-карта. «А вот и она», — сказал один из молодых людей, когда я затормозила возле их компании, и улыбнулся. «А, вернулась моя любимица. Жара адская, мне надо остудиться. Возьму одну, может, две». Я выпрыгнула из гольф-карта, чтобы принять заказы игроков. «Вам еще один миллер?» — спросила я, гордясь собой, потому что запомнила его прошлый заказ. «Да, детка». Парень подошел ближе и подмигнул. Мне стало немного неловко. «Эй, Джейс, сбавь обороты, меня тоже жажда замучила», — сказал другой парень. Я, удерживая улыбку на лице, передала Джейсу пиво, а он сунул мне 20-долларовую купюру. «Сдачи не надо». «Спасибо», — ответила я и убрала деньги в карман. «Кто следующий?» «Я», — помахал в воздухе банкнотой блондин с короткими вьющимися волосами и яркими голубыми глазами. «Вы будете корону?» «Да», — уточнила я и достала из холодильника пиво, которое он заказывал в прошлый раз. «Кажется, я влюбился. Она настоящая красотка и помнит, какое пиво я пью. К тому же открывает эти чертовы бутылки». Парень взял пиво и сунул мне в руку деньги. Он явно меня поддразнивал. «Сдачу оставь себе, красавица». Прежде чем положить деньги в карман, я успела заметить, что это 50 долларов. Эти ребята реально разбрасывались деньгами. Глупо давать такие чаевые. Мне даже захотелось сказать, что это слишком много, но я сдержалась. «Возможно, они всегда так поступают. Как тебя зовут?» — спросил один из их компаний. Я обернулась и увидела смуглого брюнета. Он ждал, когда можно будет сделать заказ. «Блэр», — ответила я и достала из холодильника бутылку пива какого-то редкого сорта, который он заказывал. Я открыла бутылку и передала ее брюнету. «Блэр, у тебя есть бойфренд?» — спросил он, а сам, пока брал бутылку, легко провел пальцем по моему запястью. «Нет», — неуверенно ответила я, потому что в этой ситуации, возможно, лучше было бы соврать. Парень сделал шаг вперед и протянул мне банкноту с вложенными в нее чаевыми. «Меня зовут Вудс», — сказал он. «Приятно познакомиться, Вудс», — запинаясь, произнесла я. Пристальный взгляд его темных глаз заставлял меня нервничать. Этот парень мог быть опасен, и еще от него пахло дорогим одеколоном. Отлично ухожен, из породы красавцев, и знает об этом. «Зачем такому флиртовать со мной? Это нечестно, Вудс. Оставь немного другим, старик. Твой папаша владеет заведением, но это еще не значит, что все достается тебе», — насмешливо сказал кудрявый блондин. Вудс не стал реагировать на шуточки своего приятеля. Мне показалось, что блондин шутил. Вудс продолжал внимательно меня разглядывать. «Когда ты заканчиваешь работу?» — спросил он. «Ой-ой, если я все правильно поняла, отец Вудса – самый главный в этом клубе. Мне было совсем ни к чему проводить время с его сыном. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Я работаю до закрытия», — ответила я и передала Вудсу последнюю из 4 заказанных им бутылок пива. «Ты не против, если я тебя встречу и отвезу куда-нибудь поужинать?» — спросил он. Теперь Вудс стоял очень близко. Если бы я обернулась, мы оказались бы нос к носу. «Сегодня жарко, я уже устала. К концу дня мне, кроме душа и сна, ничего не захочется». Теплое дыхание Вудса щекотало ухо, меня бросило в дрожь, а потом по спине покатились капельки пота. «Ты боишься меня?» «Не стоит, я безобидный». Я не знала, как себя с ним вести. Флиртовать я не умела, а он, я была в этом уверена, как раз этим и занимался. Со мной 100 лет никто не флиртовал. После того, как я порвала с Кейном, в моей жизни остались только школа и мама, ни на что другое просто не хватало времени. Парни со мной не связывались. Я не знала, как реагировать на слова Вудса, и извиняющимся тоном сказала: «Я вас не боюсь, просто не привыкла к такому». «К чему, к такому?» — с любопытством спросил Вудс. Я наконец обернулась и посмотрела ему в лицо. «К парням, к флирту. Во всяком случае, я думаю, что именно это сейчас и происходит. Только идиотка могла такое сморозить». На лице Вудса появилась улыбка, а мне захотелось спрятаться под гольф-карт. Я была не из их лиги. «Да, именно это сейчас и происходит. А как случилось, что такая фантастически горячая девчонка, как ты, не привыкла флиртовать. Я напряглась и отрицательно затрясла головой. Мне надо было ехать к 16-й лунке. Просто последние несколько лет я была очень занята. Уф, если вам больше ничего не нужно, я поеду. Игроки у 16-й лунки уже наверняка на меня злятся. Вудс кивнул и отступил на шаг. Я с тобой еще не закончил. До конца очень далеко. Ну а пока разрешаю тебе вернуться к работе. Я поспешила забраться в карт и поехала к следующей лунке. Там собралась группа пожилых мужчин. Я терпеть не могу, когда меня разглядывают сексуально озабоченные дядьки, но эти хотя бы не пытались заигрывать. Вечером я вышла из клуба к своему грузовичку и с облегчением увидела, что Вудса поблизости нет. Мне следовало догадаться, что, разговаривая со мной, он просто дразнил девчонку из обслуживающего персонала. За день я заработала $200 на чаевых и решила, что могу себя побаловать настоящей едой. Притормозив у Макдоналдса, я заказала чизбургер с картофелем фри и по пути домой с большим удовольствием все съела. В тот вечер машин возле дома Раши не было, а потому я могла не опасаться, что снова стану невольным свидетелем того, как он занимается сексом. С другой стороны, он мог привести какую-нибудь девицу в своей машине. Я вошла в дом и остановилась в холле. Никаких звуков телевизора. Вообще никаких звуков. Но дверь не была заперта, и мне не пришлось воспользоваться спрятанным в потайном месте ключом. За день я много потела, и перед сном мне просто необходимо было принять душ. Я прошла в кухню и выглянула на веранду, чтобы убедиться, что там не происходит никакого сексуального действа. С принятием душа проблем не должно было возникнуть. Я нырнула в свою комнатку, схватила боксер и майку Кейна, которые использовала вместо пижамы. Кейн подарил мне их, когда мы были юными и глупыми. Он хотел, чтобы я спала в чем-то, что принадлежит ему. Я так и делала. Правда, со временем они стали не такими свободными. С тех пор, как мне было 15, я немного округлилась.